У эфіры летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Прывітанне. Піва, рыба, нёман, лес, мядзведзі. Прывіды і прынады лета, былой краіны і будучай улады. А таксама куды ўцякаць ад стрэсу. Гэта сюжэты сённяшняй праграмы. Беларускі народ працавіты, працавіты, працавіты. І тэма летняга адпачынку нешта не сагравае. Добрый дзень. Шановная Алена, прапаную закрыць тэму адпачынак. Вы жа бачыце, ніхто не ведае, дзе сёння можна добра і цікава і танна адпачыць. А хто ведае, той не прызнаецца. А слухаць у кожных званочках опусы Вікторыі пра Савецкі Саюз абсалютна не цікава. В Савецкім Саюзе не праблема была вандраваць. І нас малых бацькі вазілі. І я таксама была в тых месцах, якія пералічыла Вікторыя. Ще шмат дзе. Але каму сёння могуць быць цікавыя падобныя справаздачы. Калі ўжо прыгадваць старадаўнія часы, так трэба выбіраць асобныя эпізоды, незвычайныя выпадкі, вострыя моманты. Дзякую, з павагай, Надзея, горад Мінск. Ну і ўсё ж, пакуль лета ў разгары, хросны бацька званочкаў Ян адпачывае, тэму не будзем закрываць. Тым больш, што людзі пачалі паціху адгукацца. Называюцца нават нечаканыя чэшскія маршруты, і я спадзяюся, што гэта не толькі для мяне. Добрый день, Алена, слушатель Зиновьев. Вы знаете, что меня в отпускных делах интересует вот что. Вот смотрите, если в центре Витебска, там в Краме, в кафетерии, кружка разливного пива Лицкое стоит 12 тысяч белорусских рублей, то я не думаю, что в Чехии где-нибудь в Орлиных горах дороже. Вот. Про эти вещи тоже ведь надо сказать. И пиво в Макдональдсе, где-нибудь в Либерице, оно не дороже, чем в Минске Макдональдсе. Это же тоже надо понимать и сказать. Еще хочу сказать, что я был однажды в Лучанах на Изере, между Хараховым и Либерицем. Это самое лучшее место в Чехии. Вот если будете там проезжать, остановитесь, посмотрите. Очень красиво там. Дякую за подказку удалого прикладу. Пиво у Чехии, видать, сапраўды не дорожей за пиво у Беларуси. Паўлітровый куфаль разливного паўсюль, акрамя хіба перапоўненага туристами центру Праги, каштуе приблизно 1 евро. У магазине у бутыльках яшчэ танней. Свет доступнейший, чем мы думаем. По поводу отдыха. Очень хорошо, конечно, правильно пропагандирует то, что там где-то отдохнуть можно, там в Ялте, прочее и так далее и тому подобное. У меня свой взгляд на это есть. Но, тем не менее, и такую вещь скажу. Там у нас в университете висело объявление, когда мы дружили с Кубой. Желающие поехать на Кубу, если я не ошибаюсь, 500 рублей, по тем временам это 5-6 зарплат, 500 рублей на Кубу. И наш народ всегда с большим юмором и с теплотой написали: «Куба, да, денег нет». Вот отсюда и плясать надо. Красоты зарубежные, все хорошо, все правильно, но не каждый может съездить. А вот у нас в Белоруссии с города, с этих каменных джунглей, поехать в деревушечку, вот, например, я когда приезжали к нам туда, на Николаевщину, это Столтовского района, на родину Якуба Коваса, лучшей красоты не найдешь, Неман. Какие леса, леса полные грибов, если кто любит собирать. Значит, животных встретишь, таких экзотических даже, которые не увидишь. Как заповедник все равно, что зайчишек там и так далее. Спокойно, тихо, озеро рядом тут. Замечательно, и рыбку можно половить, и туда, и в лесочек сходить. Лучшего отдыха нет, я считаю, в мире, как у нас. Нёману, дык гэта мяне асабліва закранула, бо я вырастала ў блізкіх мясцінах. Калі я прыязджала недавно дамоў, то мы выправіліся, як у нас кажуць, у дубы. На памяць засталося фота, на якім я абдымаю нёманскі дуб разам са сваёй дваюраднай сястрой Алей. І ў нас не дацягваюцца рукі, каб замкнуць кола. Дарэчы, на сайце «Свабоды» таксама разгарнуўся фотоконкурс «Адпачынак па-беларуску. Што гэта і як?». Пераможцам першага тыдня стаў Лёша Аляксюткін. Ён прыслаў нам свае фота з Крыму, дзе ўзняў над марскім уцёсам нацыянальны сцяг. Ёсць і шмат фота з беларускіх мясцінаў. Званочнікі могуць далучацца са сваімі здымкамі. Вікторыя пакуль вырашыла свой расповед пра падарожжы адкласці. Алена, добрый день. Планировала на сегодня заключительную часть путешествия, но перенесу на другой раз. А сегодня несколько о другом. Да, за последние 20-30 лет многое в жизни изменилось. Но с какой стати я должна отрекаться от страны, где родилась и долго жила? Я ведь не пою дифирамбы, компартии, правительства. И Беларусь мне не стала менее родной и значимой. И считаю, на это у меня есть полное право. В мире огромное число людей, которые живут в одной стране, а родились и жили когда-то в другой. И что из этого следует? Здрада? Глупости. Так уж получается, что в Беларуси я в основном работаю. Поездки, как правило, деловые. Разве что в детстве в деревне у деда с бабушкой гостила, и от этого у меня остались самые теплые воспоминания. Иногда позволяю себе погостить у друзей в Минске, где училась и когда-то некоторое время жили, где родилась моя дочь. Любим сходить куда-нибудь отдохнуть, с друзьями пообщаться. Например, Троицкое предместье. Есть там маленькая кафешка, где неплохая кухня, тихая, спокойная музыка, камерная атмосфера. В своих рассказах я озвучиваю 1-2 фразы о природе и кухне. Это не значит, что другие достопримечательности отсутствуют или неинтересны. Просто в пару минут это сделать немыслимо. Поэтому легко и о простом. Ну а если кому-то не пришлось попутешествовать и увидеть больше своей хатки, я не считаю это ни преступлением, ни достоинством. И уж совсем непонятно, упрете на этот счет. И, наконец, Лена попросила поделиться опытом отдыха путешествий. Очень даже уместная летняя тема. Жизнь ведь не только из борьбы состоит, да и не дождутся сатрапы, что мы все время будем в стрессе и напряжении. Тем более, что уныние – самый большой грех. Так что добра всем, здоровья! Вікторыя, спадзяюся, што з вашымі аргументамі мы збяром больш прыхільнікаў жыцця без стрэсу. І яшчэ некалькі званочкаў у працяг дыскусіі. Андрэй і Ніна адказваюць доктару тэхнічных навук з Рыгі Міхаілу, які сцвярджаў, што праваабаронцу Бяляцкага пасадзілі справядліва. Здравствуйте, паважаная Лена. Я вас попрошу слова. Это доктор тэхнічных навук. Только вот где я не разобрался, в какой краине, в Литве или где. Я там оказался поклонник Лукашенко. И на какую социальную допомогу он там проживает. Вот он беспокоится за белорусский народ. А вот про себя я ничего не сказал. Во всяком разе я про это ничего не ведаю. Так вот, поважаемый доктор, не треба беспокоиться за нас. А Олеся Беляцкого не треба чапаць. Ну, ён не злодзей, ён нармальны чалавек, і дапамагаў ён простым, бедным людзям, ну, не бедным, нармальным людзям, с нармальным мышленнем, і которые не жывуць за счёт других, як наш спадар Лукашенко. А вось цікава, як гэта вы, доктор, і апынуліся за кордоном. И так беспокоитесь за Лукашенко и его поклонников. Доктору технических наук, аналитику, эксперту с двойным гражданством. Вы забыли перечислить еще стиральную машину, которая имеется у Беляцкого. Нина, город Минск. Ёсць яшчэ некалькі галасоў людзей, якіх я б магла перадрасаваць да самога Алеся Бяляцкага, калі б ён быў на волі. У меня есть пытание до всех радиослухачу, может, кто откажет мне, у какой я державы знаходжусь. Чему я так пытаю? Потому что я не ведаю, как борониться от державы. Повинна держава меня боронить, а тут на дворот, как это отрывается. Чтобы подать заявку у судна для исковой заявы, так, потребно заплатить 1 000 000 карбованцев, чи як кажуть. Вот такие справы. 200 тысяч за бланк заявы, а 800 тысяч за суд сам. Так как тут бороніцца, калі мяне абакралі? Меня ну, не за что заплатить за эту сумму. Як это зарабіць, чтобы меня оборониться як? Якой я державе, еще раз питаю, у якой я державе я живу? Не ведаю, не ведаю, я не разумею, это Борис Минск. Добрый вечер. Ранее уже я к вам обращаюсь, это было наказание в плане номер 5, города Ивачевича, о моем избиении. Сейчас я освободился, проживаю дома с матерью и с братом, и старший оперативник Дзержинского РОВД Суховаров Дмитрий Николаевич, который неоднократно приезжал в колонию, угрожал там, и здесь вся жизнь не дает прохода. Я не знаю, куда мне уже обращаться, что мне делать. Помогите, пожалуйста, мне разобраться с моим вопросом. Ну вось, дзе не хапае фінансавай падтрымкі праваабаронцаў і іх саміх. Дарэчы, калегі Бяляцкага з праваабарончага цэнтру «Вясна» працягваюць сваю місію, хаця арганізацыю ўлады ўпарта не рэгіструюць. Шукайце кантакты ў інтэрнэце, а мы працягнем пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду. Кніга Сергея Дубаўца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі «Бібліятэкі свабоды». Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у дашчэнту савецкім Менску. Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут. Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь. Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне. Падарунак слухачам свабоды. Ваш лісток у беларускі каляндар. Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння. Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы. Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода@rfrl.org. Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52. Эфіры працяг летніх званочкаў з Аленай Ціхановіч. Цяпер пра тое, што выбіраецца не на адзін сезон, пра ўладу. Палітычная кампанія выбараў – гэта вам не выбар пуцёвак, але і тут пытанне, з чаго выбіраць. Пасадзілі кандидатаў за краты, зарабілі ім кляймо, каб не дазволіць ім балацірвацца. А за каго цяпер трэба галасаваць, калі ў вочы іх не бачылі? І адкуль яны ўзяліся, хто іх назначыў? Людзі не зразумеюць, што это робіцца на свеце. Беларусі выбараў нет і не будзе, так як у власці адні назначэнцы ад Всевышняга да вертыкалі. І прыходзяць выбары без выбару. Адбываюцца ў свеце выбары. Дэмакратыі важны знак. Выбирайте мы, мусим лидеров, выбираем за их, вот так. Есть у нас своя технология проведения выборов. Тут верх во всем берет демагогия и керує зману статут. Быцем тут все проводейное, але выбор завжди один. Кожне место зойме надейное, президентом обраный чин. А не нами с вами, рахманые, толерантные спадары. Бо керуют нами призваные диктатурою гандляры. Гандляры нашим лёсом, мовою, нашей волей, нашей землей, поеднанные брудны с мовою, гвалтом моцные и хлусней. Лявонтий. Ну, раз перайшлі на вершы, то яшчэ вершаваная інтэрпрэтацыя тэмы, якая ўжо стала сучаснай народнай легендай. Чужы самалёт, самалёт чужы, мяжу пераляцеў, над дзвенцом мінскам круціцца і круціцца. Там швед-пілот са шведкаю сядзеў, лістоўкі кідаюць, смяюцца і тузяцца. Маўчыць бацька, такога не бывала. Самалёт чужы лятаў, не лятаў, крычала ўлада. Праспалі шведаў абаронцы, прапіўшы, праеўшы свята ў сталоўцы. Народ шуткуе, весяліцца, не баранілі мы Расію. Замок вісеў на граніцы, ратаваў радзіму. Дзіравая мяжа, свет пра тое ведае. Ведь смяюцца куры шведы, лятают самалёты. Народу, можа, хлеба трэба, а ворагі поты. Так падумаў я, Ваня. Дарэчы, Марыя Івановна мінулы раз расказывала, што чула нейкі самалёт раніцай, а Вікторыя пазваніла, што ёй нехта з суседзяў падкінуў мядзведзікаў на агарод. Маўляў, ведаем мы вашыя настроі. Якой жінок сядзіць адзінокі наратанскі селянін. Хоць хто б на падворах яму скінуў жоўтых мядзведзікаў, а самойсці гэтай асобе аж двух і бобік прынёс другога мядзведзіка. А гэтаму недавучку журналісту нават на электронную пошту прыслалі. Дык вось нарашанскі селянін бы пажадаў, каб яму штосьці прыслалі на электронную пошту. Ёсць яго пошта таксама электронная. Так вось, што хацеў сказаць нарашанскі селянін пра гэтых мядзведзікаў, пра эту электронную пошту. Гэты журналіст недавучаны меў сувязь з тым, хто прыслаў яму гэтыя здымкі нейкія там і все остальное. Не надо быць дураком, каб ведаць, што электронную пошту ніхто не прышле, калі да гэтага ты з кім-то не меў сувязі. Ну, мэйл можна напісаць і незнаёмаму чалавеку, калі, напрыклад, у яго ёсць свой сайт, як у згаданага маладога журналіста Антона Сурапіна. Што і зрабіла 16-гадовая вянецкая школьніца Каця. Але не будзем раскручваць у званочках гэтую версію шведскай справы. Чаму Каця напісала Антону? Мы ж то з вамі разумеем, што следства капае не там і не тыя сядзяць. Пакуль замест электроннага ліста пасылаю нарачанскаму селяніну адказ маёй калегі Александры Дэнько на яшчэ яго адну заўвагу. Вось нарачанскі селянін чамусьці абсалютна нераўнадушны да жанчын і нават проста да жаночых імёнаў. Вось я праслухаў вашу перадачу, эту Дэнька, или Дэнько, як там, пра дзяцей. Вось хачу задаць пытанне гэтай корреспонденту и бацьков этой девчинки. Калі не такие щирые прихильники белорусской мовы, так на якой же мове ей этой девчинке дали имя? Ханилла. Так я якої мові? Я готов почути. Шановний нерешанський селянин, тільки почувши ваше ім'я, згадала Дуніна Марцинкевича з ягоною цудовною селянкою і пінською шляхтою. Його звали, до речі, Вінсентом, і подарив він нам пригожу літературну білоруську мову. У його була дочка, любімая талановита співачка і композиторка, віддана революціонерка і патріотка. Така вона була смілая, що дома у неї збирався у 1861 році Литовський комітет, який рихтував визвольне повстання. Не побоялася вона обліць помиями менського губернатора, а коли сиділа на володарці, кинула під ноги повстанцу, якого вели на смерть, букет квіток. За гэта на 20 гадоў паслалі яе ў Сібір, каб не бачыла яна роднай зямлі. Яе звалі Каміла Марцинкевіч, так што чаму б тут не з'яўляліся Камілы? Каму не міла, а каму і міла? Александра Дынько адказвала нарачанскаму селяніну. Для тых, хто сумаваўся па моўных дыскусіях, да прыходу Яна нечаканая прапанова. Добрый день. Треба скасовать традицию звороту до старейших на «вы». Нельзя поважать человека только за то, что он дожил до сивых волосов. Худшей надворот. До старости доживают пристосованцы и те, до кого пристосованцы пристосовываются. Подначаленные звертаются на «вы» до керовников. И это так само неправильно, бо кто такие керовники, як не пристосованцы. Многие культурные люди звертаются до усіх на «вы», каб не быць падобнымі да Лукашэнкі, які тыкае ўсім, не гледзячы ні на ўзрост, ні на што. Але Лукашэнкава тыканне – гэта праява хамства, а не вынік глыбокага роздуму. І па ўсім відаць, Лукашэнка робіць правільна, і яму шанцуе. Няправільна, што ён патрабуе, каб да яго самога звярталіся на «вы». Калі чалавек патрабуе гэтага, у ім гаворыць пыха. І гэта не хрысціянская рыса. Той, хто так патрабуе, не звяртаецца на «вы» да Бога. Пытанне звароту на «вы» ці на «ты» камусьці можа падацца неістотным. Хотя в выпадку инициирования измены правил, такие люди будут апантано змагаться за «вы». И вовсе невероятно, что кто-то сможет просочить взаимосувязь помеж зворотом и якостью життя. Але я особисто помнен, что такая совесть існує. Именно этот зворот на «вы» является причиной усилякой неповаги. Ёсць і іншыя мовы, дзе сапраўды няма розніцы паміж «ты» і «вы». Напрыклад, у ангельскай гэтую функцыю выконвае адзіная форма «ю». Але калі гаворка пра тое, каб з-за нявыхаванасці аднаго чалавека мяняць цэлую моўную сістэму, то ці не занадта? Вось Андрэй прапануе перагледзець падыход да акрэслення беларускага дабрабыту як дублету чаркі і шкваркі. Добрый день, это Андрей Спинска. Я вот в сайте «Комсомольской правды» прочёл статью о том, что в Беларуси резко взросло продаж алкогольных напитков, особенно водки. Вот. И что это значит? Это может быть значит то, что люди приобретают водку в качестве жидкой валюты. Как известно, у нас водка – жидкая валюта, считалась и считается всегда. А насилие жидкой валюты считался и считается всегда самогон. Но, с другой стороны, наверное, надо вспомнить о том, что Беларусь – рекордсменка в мире по количеству выпитого чистого спирта на душу населения. То есть мы просто спаиваемся, мы вымираем. И вот всегда возникает такой вопрос, кому это выгодно? Выгодно, наверное, это тем, кто пополняет бюджет. Вот поэтому спаивание населения – это большая беда. Ведь это деградация общества. И я вот тут там на мой комментарий возразил один человек, мол, вот это выгода им всем только. Я считаю, что это не так. Выгода может быть тем, кто хочет, чтобы мы жили и работали за чарку и шкварку. Как мы известно, мы знаем, что эти слова принадлежат нашему президенту. Но чарка и шкварка для нормального человека – это не то, что нужно. Нам нужна достойная оплата труда, чтобы мы на свою зарплату могли не только чарку и шкварку иметь, а иметь и одежду, и обувь, и нормальное питание, и отдых в отечественных санаториях и за границей, и так далее, и так далее. То есть чарка и шкварка – это уничтожение собственного народа. Дапаўняйце ваши варианты, чаго беларусам не хапае даць чаркі і шкваркі. А на завершэнне – званочак ад рэдкага ўдзельніка. Вітаю, Радіо Свабода. Гэта ваш пастаянны, але амаль што неактыўны слухач Валентин Станкевіч. Мало спадзяюся, што маё паведамленне кудысьці ўключыцца ў якусь перадачу ці так дзе. Але я не для гэтага тэлефаную. Я телефоную, каб шчыра падзякаваць вам за тое, што вы зрабілі 10 год таму. Сам я не ведучы і звычайных кнігаў чытаць не магу. Таму шчыра вам дзякую за тое, што Васіль Быкаў, светлая яму памяць, прачытаў праз ваша радыё «Доўгая дарога дадому» і што ёсць гэтыя запісы. Нарэшце я іх знайшоў. І вялікая просьба, агучвайце, калі ласка, беларускіх аўтараў, бо ў Менску амаль што гэтага не робіць, а нам, невядучым, так патрэбныя гэтыя кнігі. Дзякую вам яшчэ раз. Нам прыемна, што праект «Радыё Свабода» саслужыў добрую службу Валянціну. Калі Валянцін паведаміць нам свой адрас, мы прышлём яму і яго таварыству і іншыя гукавыя дыскі «Свабоды». Дзякую ўсім, хто пазваніў, пакрытыкаваў і падтрымаў. Некаторыя ўжо звоняць Яну Максімюку і пытаюцца, як там яго агурочкі. Дачакайцеся. Званіце мне, што вас радуе і засмучае гэтым летам і што такое адпачынак па-беларуску. Званочкі слухала Алена Ціхановіч.